Какие игрушки были у первобытных людей? Почему слайм светится в темноте? И что внутри у плюшевого мишки? Это подкаст «Кандидат игрушечных наук», где я, химик Иван Сорокин, рассказываю, как новые материалы и необычные реакции помогают создавать игрушки и все, что с ними связано. От плюшевых медведей и кукол до слайма и поющих роботов. Сегодня будет необычный выпуск. В этом выпуске я отвечу на вопросы, которые прислали нам вы, наши слушатели. Каким материалом лучше всего набивать плюшевые игрушки? Алиса, 10 лет. Здравствуйте, Алиса. Давайте сначала разберемся, что такое плюшевая игрушка. Плюш — это ткань, из которой делают собственную игрушку для набивки. Разновидность бархата, или, по другим данным, еще одно название бархата. Эту ткань стали использовать для пошива игрушек сначала в Германии, а затем и в Великобритании конца 19 века. Сейчас обычно используют не сам плюш, а похожие синтетические ткани. Но игрушки по-прежнему называют плюшевыми. А вот чем набивать игрушку – это выбор изготовителя, будь то домашняя игрушка или сделанная на фабрике. От наполнителя зависит, как игрушка выглядит, какая она на ощупь и насколько она тяжелая. Все это влияет на то, как вы можете с ней играть. Если использовать простые и дешевые материалы, вроде ваты, ветоши, или даже старых носков, то игрушка будет приятно тяжеловатой, но может потерять форму. Если же, как это обычно делали раньше, набивать мишку соломой или древесной шерстью, такими длинными закрученными опилками, то игрушка будет очень долговечной, но при этом жесткой. Если использовать маленькие пластиковые шарики, наподобие тех, которыми набивают бесформенные кресла, то вашу игрушку можно будет всячески мять и вытягивать в разные стороны, то есть деформировать. Часто это приятно на ощупь, но больше подходит игрушкам простых форм и без дополнительных деталей. Кстати, раньше вместо шуршащих пластиковых шариков для подобных целей использовали горох или бобы, которые тоже прекрасно шуршат. Сейчас чаще всего для набивки используют синтетические волокна, такие белые нити. Они упругие, приятные на ощупь и не очень дорогие. Если ваша мягкая игрушка произведена в последние лет 20, почти точно внутри нее будет что-то подобное. Здравствуйте, меня зовут Александра, мне 10 лет, и я хочу спросить, как механизмы попадают в игрушки вроде плюшевых медведей или кукол, которые умеют петь, разговаривать или двигаться. И почему, по крайней мере, как я помню, пока что еще нету таких игрушек, мягких или кукол певучих, в которых можно было менять батарейки или которых можно было бы заряжать. И как вообще этот механизм туда вставляется и как он работает? Здравствуйте, меня зовут Ваня, 9 лет. Как в игрушки вставляются магниты и зачем? Здравствуйте, Александра и Ваня. Большинство мягких игрушек не содержат внутри ничего, кроме наполнителя. Но в последние десятилетия появляется все больше мягких игрушек, которые как будто оживают. Они издают звуки, танцуют или светятся. Для этого нужны специальные устройства внутри плюшевых игрушек и кукол. Они бывают самыми разными, как вы верно отметили. И почти всегда они работают на батарейках. Иногда их вставляют в игрушку, когда производят ее внешнюю часть. Например, на игрушке могут быть детали, которые светятся или двигаются. Чтобы лампочки светились, а механизмы двигались, к ним нужно подводить электрические провода. Но если провода будут видны, это будет выглядеть не слишком красиво. А еще торчащие провода легче случайно порвать или передавить. Так что оставить их снаружи – это верный способ сократить игрушке жизнь. Вот поэтому провода обычно прячут внутри игрушки. Представьте, например, что у игрушечной собаки подсвечиваются глаза. Тогда важно, с одной стороны, чтобы провода не могли случайно оторваться, а с другой стороны, чтобы эти глаза не выпадали, ведь выглядит это страшновато. Получается, что вклеенная изнутри электрическая проводка становится неотъемлемой частью той самой игрушечной собаки, еще до появления наполнителя внутри этой же собаки. Но бывает и иначе. Например, динамики, которые проигрывают короткую запись, можно поместить внутрь игрушки на самом последнем этапе, вместе с наполнителем, и уже после этого игрушку заклеивают на липучку или зашивают. Батарейки внутри игрушек почти всегда подлежат замене, но иногда их сложно достать, ведь пластиковый коробок с батарейкой может быть зашит прямо в тело игрушки, а может и скрываться под набором крышек, которые не открутишь без помощи специальных инструментов. Готов признать, что для некоторых игрушек лично я использую не только набор отверток, но и велосипедные ключи. Что касается магнитов, то они попадают внутрь игрушек, как и электрические моторчики и батарейки. Либо на стадии изготовления внешней части игрушки, либо уже с набивкой. Магнит в игрушке нужен, чтобы прикрепить ее к холодильнику или настольной лампе. Или чтобы она взаимодействовала с магнитами в другой игрушке. А еще магнит обязательно содержится в динамике у игрушек, которые говорят или поют. То есть в той части игрушки, которая превращает электрический ток в звук. Но это тема для отдельного большого разговора. Привет, я Клама, мне 10 лет. Мне интересует вопрос, из чего делают кукол и почему они часто такие реалистичные. Здравствуйте, меня зовут Алиса, завтра мне будет 11 лет. Я хотела вам задать вопрос, откуда появилась идея создания детских игрушек? Почему появились заводы и какая была первая детская игрушка? Заранее спасибо за ответ. Здравствуйте, Клава и Алиса. Чтобы узнать, какая игрушка была первой, надо обращаться к специальным ученым. Эти ученые пытаются выяснить, как люди жили в прошлом, какие у них были обычаи, как они одевались, что ели и во что играли. А еще исследуют, как все это влияет на нынешнюю жизнь людей в разных странах. Такие ученые называются антропологами. Антропология — это наука о том, как человеческое поведение влияет на историю, культуру, торговлю, профессии, ну и так далее. Игрушки и игры – важная часть антропологических исследований. А тема возникновения игр и игрушек так огромна, что подходит не то что для отдельного выпуска подкаста, а скорее для отдельного подкаста. Я совсем не антрополог, но могу сказать, что, по мнению специалистов, первые предметы, сделанные людьми специально для игры, это именно куклы. Их находят на самых разных первобытных стоянках по всему миру. Однако мы вряд ли можем узнать, как идея создавать куклы, а потом играть в них, пришла в голову первобытным людям. Дело в том, что играть люди начали еще до появления письменных языков, поэтому у нас нет текстовых описаний этого. Однако ученые уверены, что игра была для наших предков чем-то важным. В древних цивилизациях, например, в Древнем Египте и в Минойской Греции, игрушки и особенно куклы были ключевым символом детства. Когда детей признавали взрослыми на специальных церемониях, они избавлялись от игрушек, иногда даже сжигая их. Когда мы говорим о куклах, то обычно представляем человекоподобные игрушки, в крайнем случае фигурки животных. Наверняка в рассказе про египтян и греков вы представили что-то подобное, и в целом были правы. Но в антропологическом смысле слово «кукла» обозначает множество разных вещей. Это может быть ритуальный предмет, объект искусства или модель для изучения медицины. Поэтому ответить на вопрос «из чего делают куклы» хочется фразой «почти из чего угодно», и это будет очень близко к правде. Отдельный вопрос — это массовое заводское производство кукол, особенно похожих на детей или взрослых. Оно началось относительно недавно. Например, первые пупсы, то есть куклы, сильно похожие на младенцев, появились только в начале 20 века. До этого времени не было резины и пластмасс, чтобы делать такие игрушки достаточно реалистичными, и при этом безопасными и не слишком ломкими. Вместе с производством максимально человекоподобных кукол вырос и спрос на них, потому что детям нравилось играть с маленькими версиями самих себя. Но в то же время остались и куклы совершенно фантазийные, иногда даже научно-фантастические, у которых нет цели быть внешне похожими на детей. Для таких кукол могут использовать другие материалы и способы изготовления, чем для похожих на людей кукол. Здравствуйте, меня зовут Майя, я из Москвы. Почему слайм такой липучий? Здравствуйте, меня зовут Соня, мне 9 лет. Я много раз видела такие слаймы, которые светятся в темноте. Но я не понимаю, как это происходит. Я хотела бы узнать, что в них добавляют для того, чтобы они светились. Здравствуйте, меня зовут Маша, мне 34 годика, и у меня такой вопрос. Когда я была маленькая, была очень популярна игрушка «Лизун», а теперь очень популярна игрушка «Слайм». Как они отличаются по составу и почему «Лизун» был плотнее и как-то фактурнее, чем «Слайм»? Здравствуйте, Майя, Соня и Маша. Приятно, что «Слайм» продолжает сильно интересовать гусь-гусяторов. Самый первый выпуск подкаста «Кандидаты кружечных наук» был посвящен именно «Слайму». Это не случайно. Вместе с командой подкаста мы решили, что это самая знаковая игрушка современности. Если хотите узнать о слайме еще больше, слушайте эпизод о нем в приложении «Гусь-гусь». Слайм, лизун, хэндгам — все это названия игрушек, которые можно считать близкими родственниками, членами одной игрушечной семьи. Их свойства и названия могут меняться в зависимости от того, что добавляется в исходную смесь веществ при ее производстве. А выбор добавок зависит от того, что вы хотите получить от вашей игрушки — в результате. Например, слайм такой липучий потому, что сделан на основе клея. Но связи, которые образуют слайм с разными материалами, менее крепкие, чем у клея. Частички клея в слайме как бы сшиты друг с другом. И поэтому слайму легче взаимодействовать с другими кусками слайма, чем с вашими руками. Так что склеить ладони слаймом, к счастью, не получится. Лизуны детства Маши и моего детства, кстати, тоже, обычно были более плотными. Это действительно так. Это потому, что они делались из немного других веществ. При этом сам принцип работы и слайма, и лизуна более-менее одинаков. У вас есть очень вязкая жидкость, которая при механическом воздействии ведет себя скорее как твердое тело. И это и делает лизун и слайм ближайшими родственниками. А о происхождении их названий можно узнать из выпуска подкаста про слайм. Волшебство самого понятия слайм в том, что десятки разных добавок не мешают ему оставаться слаймом. Среди таких добавок есть и специальные красители, которые могут светиться в темноте. Их можно добавить при изготовлении слайма в промышленности или даже дома. Такие красители называются флюоресцентными или фосфоресцентными. Первые светятся в темноте действительно ярко, но только под действием ультрафиолетовой лампы. А вторым достаточно побыть какое-то время на солнце или под светом мощной люстры, чтобы буквально накопить энергию света. После этого они смогут светить в темноте несколько часов, пусть и не слишком ярко. Добрый день, меня зовут Влада, и меня интересует вопрос. Почему даже самые дорогие игрушки так быстро ломаются? Они что, сделаны из некачественных материалов? Здравствуйте, Влада. Есть несколько подходов к ответу на ваш вопрос. Первый связан с безопасностью играющего. Многие игрушки делают так, чтобы вероятность пораниться ими была минимальной. Например, получить травму от игрушечной лошадки из цельного куска дерева гораздо проще, чем от легкого пластикового коня. Поэтому производители скорее выпустят пластиковую игрушку, хотя она может прожить меньше. Но понять компании, которые ставят на первое место безопасность, а не долговечность, тоже можно. С другой стороны, дорогие игрушки не всегда предназначены для игры. Некоторые из них предназначены для коллекционирования. Владельцы могут хранить их на полке, иногда даже и в нераспакованном виде. Конечно, это не то, для чего изначально создавали игрушки. И многие дети, и даже взрослые, из-за этого раздражаются. Но это кажется менее возмутительным, если вспомнить, что многие традиционные игрушки сейчас производятся специально с расчетом на взрослых коллекционеров. Скажем, фигурки супергероев часто используют как предмет интерьера. Такие игрушки зачастую сделаны так, что для ребенка, особенно маленького, они попросту опасны. Например, в них может быть много мелких деталей, острых углов или хрупких элементов. Третье объяснение – экономическое. При массовом производстве игрушек часто используют недорогие материалы. Невысокая цена может сказаться на качестве материалов, и в результате игрушки станут быстрее ломаться. Кроме того, иногда производители рассчитывают цикл жизни игрушки так, чтобы раз в определенное время, ну, скажем, раз в год, вы покупали себе новую игрушку. И не любую, а сильно похожую на старую. Но с некоторыми изменениями. В этом плане современная индустрия игрушек может напоминать индустрию электроники. Где новый iPhone, там и новая Барби. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Hi, Barbie. Пока мы живем в мире массового производства и массовой культуры, что-то поделать с этим вряд ли можно. Спасибо всем, кто нас слушал. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, рассказывайте о нас друзьям и знакомым. Слушайте второй выпуск с ответами на ваши вопросы в приложении «Гусь-Гусь» уже очень скоро. Над подкастом работали ведущий и автор сценария Иван Сорокин, редакторка Таня Салата, звукорежиссер и саунд-дизайнер Камиль Шаймарданов, звукорежиссер записи Маргарита Басенко, композитор Женя Миневский, факт-чекер Михаил Трунин, расшифровщик Кирилл Гликман, выпускающий редактор Сережа Дмитриев, иллюстраторка Вера Хохлова, дизайнер шрифта Маша Касаткина.